Так, пускай, сама купит, говорю я, ты уже взрослый, по местным меркам, сам должен о себе в этом плане заботиться, наставляет меня на путь истины, сестренка, хмыкаю, так я же все домой тащу, а не на продажу, говорю я обличительно и с обидой в голосе, вот взять эти бульбаньки, что у тебя, даже сейчас присутствуют в твоем наряде, хотя ты сама голая, знаешь, за сколько я бы мог их продать, Тиша смущенно пожимает плечами, а я тебе скажу, мстительно говорю, я один такой недавно в селе продал за целый империал, 10 золотых, а теперь посчитай, сколько их у тебя, и сколько их у твоих сестер, даже у самой мелкой, и вспомни, откуда они у тебя взялись, Тиша ошарашенно смотрит на меня, молчишь, вот и прикинь, сколько каждая из вас мне денег должны, а ты мне тут начинаешь рассказывать, что я сам должен себя теперь обеспечивать, потому что я стал, по местным меркам, почти взрослым, поверь, теперь я буду им, прямо, начиная с сегодняшнего дня, и за то, чтобы со мной ночь провести, чтобы от меня магией зарядиться, тоже теперь буду деньги с вас требовать, такой подход вам, думаю, понравится, я же взрослый теперь. Тиша угрюмо угукнула и прошептала, я поговорю сегодня с мамой, хмыкаю, ну, попробуй, злюсь ли я на сестренку, да нет, конечно же, но вот эти утверждения и тон такой наставительный, уже надоел, живут за мой счет, а еще намекают мне же, что я им должен, и себе, так почему бы мне балласт ненужный со своего баланса не скинуть, коли сами напрашиваются, распаренный, чистый, в накинутом на плечи одном из маминых халатов, сижу под навесом у главного входа в дом, в небольшой беседке и поглощаю вкусно приготовленный ужин. Вот что-что, а готовить мои девочки умеют отменно. А вот и мамуля откуда-то появилась. Наверняка ходила по усадьбе с проверкой, смотрела, как там наша живность поживает. Или, что более возможно, удаляла свои низменные желания, пользуясь влюбленностью в нее нашего квартиранта, одинокого, одноногого крафта. Ноги нет, но все остальное... что положено иметь мужчине, у него на месте. Мама у нас дама очень любвеобильная, так она всегда поступает, прежде чем лечь в постель со мной, на подзарядку своего внутреннего накопителя. Хм, а настроение-то у нее не очень, успела Тиша, видно, с ней переговорить. Послушаем, что мне тут мама хочет сказать, ведь, пока я ребенок, я полностью в ее власти. Нет, если захочу уйти... силой меня никто удерживать в семье не будет, но на защиту от родственников в будущем, я могу не рассчитывать. Присела напротив меня, самолча стала сгробастала кувшин с молоком, наполнила себе кружку, выпила молоко из кружки в один заход, почти залпом, перевела на меня свой сердитый, требовательный взгляд, и спросила, это, правда, что ты помпон от кроли в селе за империал продал? Ух, ты, неужели это единственное... что ее так сильно интересует в данный момент, киваю, а сам не спешу со своими пояснениями и подробностями, что смог продать тобой добытое, молодец, но и как мужчина старший мужчина в нашей семье должен и семью стараться обеспечивать, это тебе урок на будущее, а так я тобой довольна, и про семью не забывай, девочки тебе очень благодарны за подарки, которые ты и раньше делал, и которые будешь делать впредь, они твоя семья». Помни об этом всегда, а теперь конкретнее про то, что нас с тобой ждет в ближайшие две, а может быть и три недели. Думал, наезд будет, а тут так завуалированно меня похвалили. С одной стороны приятно, а с другой, опять чувствую себя кому-то должным, хотя эти кто-то и моя семья. Однако, красиво развели, а мама уже пустилась в пространственные объяснения. Отправляемся в путешествие, вспомню молодость, а ты, уже взрослыми почти мозгами, поглядишь на кочевую жизнь и решишь для себя, а нужна она тебе. А-то, вон, Улья наша, мечтает о доле наемника. Прокатится раз в составе каравана, уже не как ребенок малый, а как охранница. Быстро все поймет, ее это, или нет. Это в принципе и тебя самого будет касаться, хотя и в меньшей степени. Но ты ведь, мама, была в наемника и столько лет. Напоминаю я ей, у меня тогда не было ни семьи, которая за меня могла бы впрячься и защитить при случае. Ни особого выбора, и не знала я сама тогда ничего об этом мире, но до сих пор считаю, что поступление в отряд спасло меня от рабства. Так-то, печально говорит мамуля, выход завтра в 8, Улья уже к этому времени коляску запряжет, на вороне поедем, тут недалеко, сильно конь не успеет устать, а вот в долгий переход, только рысаков берем тяжеловозов, галопом мы гнать, надеюсь, не будем, а на рысях они часами могут идти и не устанут долго. тем более в фургон впряжем пару, Степу и Мирона. На время поездки лошади будут полностью на тебе, и править фургоном тоже ты будешь. А Уле, удивляюсь я, она на вороне поедет верхом, отвечает мама, ведь будет исполнять обязанности охранницы, то есть полноправной наемницы, и почувствует себя со стороны. Командиром десятка будет старый хрящ, который за нами прибудет, тот еще типок, к подчиненным очень требовательно относится, и, как боец индивидуальный, силен, слабый маг, причем боевик и физик, под стать Ули. Он сразу попытается накинуть на нее аркан подчинения, его об этом и просить не надо, раз подчиненная, да еще и младшая, изволь выполнять все его приказы и распоряжения, ни подчинения он не допустит. Думаю, старшая сестра твоя после общения с Хрящом и его десятком, перестанет думать о стези наемницы. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. Помолчали. Так, у меня есть 2 дня, чтобы приодеться, задаю я маме волнующий вопрос. Просить у нее денег, семейных уже денег, я не собираюсь. Раньше без этого как-то обходился, а теперь уж и подавно. Ведь реально мама меня многому сумела научить. Те же сушеные травы пустоши, чем не источник манны небесной. Пожимает плечами моя милая собеседница. Можно и приодеться, если денег не жалко, и лишние они у тебя, отвечает родительница, но ведь лучше и главное, дешевле, можно будет то же самое купить, или достать, обменять наконец, уже в самом городе. Там и выбор больше, и возможности, в этом плане совсем другие, да и цены меньше, чем у нас тут на периферии. Зачем платить больше? До города ты и в своем доедешь спокойно, а там что-нибудь придумаешь. Придумаем, переспрашиваю я. Нет, мотает головой улыбающаяся мамуля. Ты теперь взрослый уже, вот и решай свои проблемы сам, как умеешь. Раньше начнешь это делать, быстрее научишься. Семейными проблемами, пока что, я тебя не заваливаю, хотя ты во многих делах и помогаешь. Например, силой маной делишься, и сестренок вытягиваешь в плане магии, а это очень-очень важно. А теперь пошли спать, у нас с тобой завтра очень важный день. Можно, все же, я завтра пройдусь по рынку в нашем селе, спрашиваю я ее, кивает. Хорошо, но Улью возьмешь для подстраховки, с тебя ей подарок, я ей так и скажу. Привыкай, говорит она, видя мою недовольную физиономию, девочки они такие, за каждое хорошее для тебя дело, им надо отдариваться. Поверь, оно того стоит, и заметив непонимание в моих глазах, объясняет, не сейчас, хотя и сейчас тоже, все же сестры о тебе заботятся, а вот потом, когда по-серьезному станешь интересоваться женщинами, поймешь постулат, который я для тебя сейчас открыла, и оценишь его по достоинству. Конечно, если сам научишься правильно делать своим девушкам подарки, не все, мой дорогой, в этом мире золотом меряется. Глава 7, глава 7, а утром мы проснулись. На удивление, мама жизненную силу, выкачанную мною из хряка, съела за милую душу. Никогда у нее такой реакции не видел. Реально выдавала она эмоции, как женщина, занимающаяся любовью. И стоны, и извивания, да всего хватало. Ничего подробного раньше не происходило при передаче маны из пустоши. А вот стоило только добавить примесь жизненной энергии от порождения леса, порождением пустоши свинушка быть по определению не могла, и такой качественный, в эмоциях тела мамы, получился конечный эффект. С ума можно было сойти. Вначале заснуть не могли, а вот с утра проснуться. Как обычно, мама меня под завязку всего выкачила. Но вставать в этот раз с нашего спального места мне было намного труднее, в сравнении с тем, как это бывало в другие дни, после прибытия из своих путешествий по лесу или пустоши. Но, знаю, эта слабость скоро пройдет, тем более вокруг сил разлито много, ведь усадьба наша на краю леса находится. Но все же пробуждение сегодня было для меня весьма болезненным. Тяжесть по всему телу, слабость сильная, да и не выспался, если честно. Приятно это да, такое было, чего уж там, но вот поспать всласть не получилось, мамуля не дала, сильно мешала. А тут еще и будет с утра помощью пинков. Улья старается выполнить указание мамы, быстро меня на ноги поставить. Вот и силится мне в этом посодействовать. Тиша бы ласково меня будила, поглаживаниями и милыми убеждениями, любящим голосом, что пора вставать. А вот старшая сестра на эти телячьи нежности не способна, у нее все просто пинок в бочину и крик во все горло. Подъем. Шансов поваляться еще в постели у меня совсем не было. Чумный поднимаюсь, уворачиваясь, как могу от подзатыльников старшей сестры, и пытаюсь прикрыть свою наготу. Да смысл, она первая была ведь, с кем я начинал спать. Чего там она у меня не видела, да и смотреть-то нечего еще. Но с горем пополам удалось одеться. Потом быстро до умывальника пробежаться, умыться, приведя себя в порядок. А умывальник, как раз на опушке леса у нас находится. Летний вариант, тут и рожу можно сполоснуть, и набрать от леса разлитую вокруг, не подходящую другим моим родственникам, ману и силу, этого необычного места. Взбодрился быстро. Все, для похода в село, у меня еще вчера собрано, включая и все мои добытые финансы, в виде наличности на данный момент. Из пустоши несколько пакетиков с травами с собой захватил. В прошлый раз мне ведь понравилось, как я их пристроил. Но, конечно, на столь быструю очередную поездку, тем более в сопровождении мамы и сестры, я не рассчитывал. Думал, просто как-нибудь при случае, прогуляюсь сам и по возможности до села проедусь, если получится. А там уже по прошлой схеме отработать. Алхимику толкнуть порошки, для изготовления эликсиров. Помпоны продать, если будет такая возможность. С добычи, причитающейся чуку и гику, обычно бульбанчики я всегда снимаю для себя. Им они ведь совсем не нужны, впрочем, как шкуры, остающиеся после моих подельников от кролей. Но там они в таком высушенном состоянии пребывают, проще их выкинуть. Я же их просто в воду, в речку кидаю. Я еще ни разу не смотрел, что там у меня из них получилось, можно будет хоть что-нибудь из них продать, или нет. Из финансов забрал все, что было у меня на данный момент. Они ни много ни мало, ни полные 4 империала вышло в итоге. Для местных это сумасшедшие деньги. 3 империала, которые я выторговал в мое первое путешествие в село, и 7 золотых, что я смог насобирать за все время до этого, на подработках, помогая маме, выполняя ее указания и распоряжения. Я себя считаю богачом, на данный момент у меня скопилось общей сложностью 37 золотых, а это большие деньги, почти огромные, и приодеться на них можно, и еще на будущее остаться должно. Я ведь приценивался на рынке, смотрел, что можно прикупить для себя. Так вот, безрукавку видел скроенную из хорошей кожи, которую всего за 10 серебряных продавали. Сапоги, правда, размер, для меня большеват, тоже, что-то около 30 монет серебром. Да, я за золотой могу полностью прибарахлиться. Настроение скакнуло ввысь, чему способствовала и погода. Хорошо сегодня на улице. И то, что позавтракать успел, и, что Улья при маме меня донимать не будет, это тоже радовало очень. А еще я, считай, впервые на маминой бричке куда-то еду. В деревню мы обычно пешком добирались. И вот с ветерком несемся по грунтовой дороге в сторону села. Ветерок приятно холодит лицо. Я даже руку выставляю навстречу потоку воздуха, растопыривая пальцы правой ладони. Мама смотрит в другую сторону, чем-то явно озабочена она сейчас, хотя с утра, помню, такой радостной и счастливой выглядела, что даже сеструха удивлена была. Видно, ночное приключение не только мне понравилось, но моей матушке еще больше. Одет я хоть и в обноски, но они чистые, дырок нет, разве что выцвели все мои одежды. Сразу видно, что долго уже эти вещи находятся в носке. Но этот факт меня сегодня совершенно не волнует. Настроение отличное. Я весь в предвкушении предстоящего путешествия, как сегодняшнего, так и обещанного Тишей. Все же только в дороге 10 дней будем. Да это праздник какой-то. Во всяком случае, для меня. Мама молчит. Меня тоже на разговоры не тянет, тем более рядом Улья. Я весь в мечтах о прогулке по базару. Как только мне самому быть, чтобы не спалиться перед сеструхой. Нужно ведь и к алхимикам зайти, да и бульбончики не отказался бы по новой попытаться толкнуть. Ладно, на месте все решим. И что там мама говорила про подарок сестре? Ну, ее обойдется. Злая она. С полчаса хода и мы почти у цели. У мамы часы есть. Впрочем, как и у сеструхи. У меня пока такого продвинутого устройства в личном пользовании в наличии не имеется. Дома, в усадьбе часы настенные на стене висят. В них даже кукушка живет, а вот, чтобы подарить личные часики мне, никто все никак не расщедрится, хотя у всех девчонок есть такая нужная вещь. Вичка, заноза мелкая, вечно меня этим попрекает. Ну, погодите, куплю я себе лучшие, что есть в продаже, да хоть в городе, куда поедем с мамой. А, если еще и на магической тяге найду, будете знать, как заноситься и зазнаваться. А вот и до села добрались. Упряжка теперь идет медленно. Улья правит осторожно, все же населенный пункт, Тут ведь и дети по дороге бывает бегают, но и не шагом, легкой рысью наша лошадка, вернее, настоящий боевой конь, идет, чтобы помогал в хозяйстве, его мама приспособила в бричку впрягать, и он не застоится в конюшне, не заскучает, и маме подспорье. Мамуля очнулась от своих дум, явно невеселые они у нее, или что-то вспомнила, связанное с предстоящим нашим путешествием, но сейчас она не о нем собирается с нами говорить. Напоминаю, мы едем к аристократам, они дворяне, мы просто вольные, но простолюдины, а потому особенно это тебя касается, Костя. Молчишь, молчание золото, вопросов ненужных никому не задаешь, если к тебе напрямую обратится кто-нибудь из хозяев поместья, с поклоном отвечаешь. И думай, главное, что говоришь, и кому. Лучший ответ, не знаю. И про пословицу помни всегда, любопытство не порог, а набитая задница. Я хотел по рынку пройтись, напоминаю я, освободимся, сходишь. Если мне Улья будет нужна, попрошу, чтобы кого-то из слуг с тобой на рынок отпустили, чтобы присмотрел за тобой. А теперь внимание, приехали, от меня не отходите, это вас обоих касается. Все собрались, Улья, останавливайся. Командует родительница, я предупреждала, что на повозке приеду. Нас должны туда, во внутренний дворик запустить. Тут оставлять свой транспорт я не намерена. Ждем. Нас уже увидели. А подъехали мы на другой конец села. Тут речка проходит. Высокий скалистый берег. Вот на нем, вдоль побережья, сплошняком усадьбы настроены. Дома большие, причем в каждом поместье их по несколько, и все это великолепие высоким забором обнесено. Дома жилые, мало когда имеют два этажа, в основном тут трех-четырехвысотные постройки. Дорого, богато. Тут живут наши местные аристократы, воины-рыцари, местного барона. Его замок далеко отсюда находится, но вот, для охраны этой части границы королевства, тут воинские подразделения рыцарей имеются, кто в случае нападения разбойников или еще кого другого, должны безотлагательно вступить в бой, встать на защиту границ королевства. В помощь им, наши мокрые выставляют целый полк, ведь в этой округе не только наша деревня мокров находится, их тут несколько. Народу хватает, если учесть, что в полк набирают и мужчин, и женщин, начиная с 15-летнего возраста. Кстати, это одна из возможностей уйти от пригляда за тобой твоей семьи, при условии, что ты сам вольный. Нужно лишь вступить в воинские подразделения аристократов или мокров. К аристократам только через полную, вассальную клятву, которую потом никак не снять, только если с головой, твоей головой. В случае же с мокрами, это называется верстаться, при этом ты сам должен прибыть на сборы со своими оружием, конем, лошадью или боевым мерином, причем адвуконь, с полагающейся воину-кавалеристу амуницией и экипировкой. Вот по результатам смотра тебя и обрадуют, принят ты в полк, в учебную его часть, или тебе чего-то не хватает, то ли конь у тебя дохлый, то ли оружие дрянное, то ли подготовка у тебя очень хромает, и ты, как боец, почти никто. Но если ты одаренный, то тут твои шансы получить звание мокра повышаются в разы. Увы, ничейных магов в этом мире почти не бывает, за исключением тех, кто в наемники успел податься, или сам аристократом является. Как мама была наемницей, например, и кем так хочет стать наша Улья. А ведь нас ждали. Забор метра три высотой, зеленого насыщенного цвета. По периметру насаждения имеются, чего-то очень колючего. Очень уж похожи растения на местные розы. Колючки у них, будь здоров, да и растут они обычно очень кучно. Вот примерно, как сейчас, пол забора по высоте закрывают своими разросшимися ветками, усыпанными яркими, красными цветами. Очень жгучие растения. Понятно, это дополнительная защита от очень любопытных, кто так любит через заборы подглядывать за хозяевами, до которого еще как-то и добраться надо, да не пораниться. Хаем, а домик-то впечатляет. Три этажа, да и фасад метров на 50 тянется. Сколько вглубь усадьбы идет боковая стена дома, и не скажу, не видно мне этого отсюда. Как вообще можно такой большой дом зимой отапливать? Хотя и не очень холодные у нас тут зимы. К самому крыльцу нам позволили проехать. Я первым выпрыгиваю из брички. Подаю маме руку, как заправский кавалер. Меня этому мама с утра, полчаса точно, обучала, под насмешливые реплики сестриц. Уй, отдай поводья слуге, ты со мной, командует мама. Нас встречает разодетый в какой-то замысловатый, в моем понимании костюм, важный дядька. Я на его фоне не просто бедный родственник, а тот, кто на паперти милость по воскресеньям просит. Да уж неуютно я тут себя чувствую, на меня и не смотрит даже, так мельком глазами прошлись, скривились вперемешку с брезгливостью и жалостью во взгляде, но держат лицо и обращаются только к маме. Уважаемая Катерина Игоревна, в моем лице господин Вассерман рад приветствовать вас в своем доме. Увы, сам он вас встретить не смог, уехал по делам службы. Срочный вызов. Молодая хозяйка ждет вас в спальне дочери. Жаль, что принимаем вас в связи со столь печальным событием. Прошу за мной. Это ваши дети? Задает он вопрос маме. Да, старшие, из мужской и женской линии моей семьи. Они мне помогут, отвечает мама. За вашего старшего наслышан. Знаю, что он вас часто в деревню по магическим делам сопровождает. А вот эту девушку я вижу впервые, говорит мужик, не думая даже освобождать проход к входной двери в здание. Это Уле, моя старшая дочь. Если надо будет помощь, раздеться пациентке, она поможет. Не просить же об этом сына, отвечает мама. Для этого есть служанки, сударыня, напоминает этот хлыщ. Как понял, этот дядька дворецкий, кто тут обычно в поместье всем и распоряжается при отсутствии хозяев, если они по какой-то причине куда-то убыли. Служанки не будут присутствовать при осмотре. Это отдельно, с вашим господином, обсуждалось. Даже маму девочки я не допущу в комнату. Этому есть причины, строго говорит мама. А ваш мальчик, тогда как, не сдается дворецкий. Вы знаете, как, он лекарь пока что, и малый еще, не самостоятельный и неопытный. О, как красиво меня обозвали. Спасибо, лучшей рекламы и не придумать. Радуюсь я в душе. А мамуля между тем продолжает что-то выговаривать этому заносчивому чужаку. Кто же перед медиком стесняется, говорит убедительно она, и давайте не будем тратить мое время и деньги вашего хозяина. Чем быстрее мы начнем, тем быстрее закончим. И возможно, найдем средства помочь вашей маленькой госпоже. Так как мы идем, прошу вас, сударыня, с изящным поклоном, отступает в сторону дворецкий, освобождая нам проход на лестницу, ведущую к входной двери в здание. Вас проводит. О вашем скакуне не беспокойтесь, за ним приглядят. И точно, за дверью нас ждет служанка, а саму дверь перед мамой открывал вышколенный лакей. Мама рассказывала, что все повадки аристократы перетащили сюда с родной земли. Да уж, знают толк аристократы, как одним видом помпезно выглядящего коридора в своем доме указать прибывшему простолюдину его место. Если бы не мама, я бы точно шел по коридору с раскрытым от изумления ртом. А так, рожу кирпичом, по сторонам не смотрим, хотя и очень все интересно вокруг. На местных удивленно не пялимся, выпучив глаза, делаем скучающее выражение лиц, мол, подобным нас не удивить, такое видим мы постоянно. Хотя не спорю, с моим состоянием одежды, так себя вести на людях, по крайней мере, смешно. Эх, не зря же говорят, встречают по одежке, а провожают по уму. Но я зря себя накручиваю, ведь мы тут почти последняя надежда для хозяев. Лишь бы не умерла у нас на руках девчонка, не отмыться потом от такого, никогда. Потому-то мама с собой Юлию и таскает. Тут все может произойти, а наши дамы на расправу гораздо, если что-то пойдет не так, ведь хозяин сбежал. Он, по словам Тиши, был против нашего тут присутствия. На приглашении нас, для осмотра девочки, настояла ее мама. Дедушка, хозяин этого поместья, лишь оплатил, по нашим расценкам, вызов лучшего лекаря в округе. А вот, по-видимому, и цель нашего приезда сюда. Большие двери, по сторонам которой стоят слуги. И ведь явно они не простые лакеи, военная выправка выдает их и наличие на поясах боевых кинжалов. И чего спрашивается, тут охрану выставлять, непонятно. Поглядим. И мама такие же выводы, по-видимому, сделала. Знак внимания кинула. Тайный язык жестов наемников нам всем, ее детям, с ее молоком вдалбливали, еще в младенческом возрасте. И теперь уже эти тайные знания с нами навсегда. Секунду, сударыня, обращается к маме, сопровождавшая нас служанка, я доложу госпоже, что вы прибыли, и скрылась за дверью. Что-то говорите, тем более обсуждать нельзя. Мама сказала молчать, вот и молчим, тем более тут присутствуют около нас и посторонние. Для нас посторонние, мы тут у двери стоим не одни. А ведь и правда, быстро обернулась наша сопровождающая. Открываются двери уже нараспашку и нас приглашают заходить в большую, богато обставленную комнату. Вот только этот спертый воздух. Мама тоже поморщилась. Стены высокие, потолок с лепниной, кровать с балдахином. Вдоль стен всякие комоды-шкафы наставлены, на которых куча разных игрушек навалены. Вот только в этой комнате чувствуется более горе. Я даже скривился, так меня дернуло, что-то внутри меня. Большая кровать, на которой под одеялом угадывается маленькое тело. Девочка, на вид лет 10, не больше. У изголовья миловидная, но явно уставшая и замученная, женщина сидит. Вид потерянный, глаза заплаканные, но одета дорого. Явно имеет на это и средства, и привычку. Мы вроде тоже не бедствуем, но мама и себе, и сестрам такие платья, уж точно, позволить не может. Пушное, в пол, рюшки всякие, в которых я не разбираюсь совсем. Но вид, и правда, приятный глазу. Я даже залюбовался этой красивой, но такой, выглядящей несчастной, милой женщиной. Она молча, с надеждой во взгляде смотрит на нас. Окна открыты все на выход. Командует мама. Изумление на лице госпожи. «Да, как вы смеете?» Раздается от местной госпожи, возмущенный возглас. «Мне уйти?» Задает вопрос мама. «За вызов мне оплачено. За лечение нет. Осмотр я и отсюда, считайте, провела. В деньгах не теряю. Решать вам. Мое время очень дорого стоит». Женщина быстро взяла себя в руки. Явно с ней никогда подобным образом никто не разговаривал. «Стиша, открой, как лекарь просит, все окна в комнате», — говорит местная госпожа. «Тина, девочка моя, прикройся, радость моя. Тебе сейчас женщина осмотрит и надеюсь, что поможет». Окна быстро служанки открыли. Мама заверила женщину, что ничего не произойдет страшного в ее отсутствии. Но осмотр она будет больной проводить только в присутствии своих сопровождающих, и больше никого. Долго не припирались. Пару мгновений и мы в комнате остались одни. Мама подошла к кровати, мило улыбнулась безучастно взирающей на нас безвольным взглядом девочке, и произнесла: «Поспи немного, малышка, и, ничего не бойся», положила ей на лоб свою ладонь, и уже мне: «Котя, чувствуешь что-нибудь?» Прикрываю глаза, и через минуту примерно, говорю: «Пустошь». И эта пустошь исходит от кровати, точнее, от девочки. Глава 8. Глава 8. Мои дамы переглядываются между собой. Однако, вот это мы встряли. Точно, в какие-то разборки между аристократами, втянули нас, хмыкает мама. Да и я, как такой болезни у девочки не чувствую. А вот истощение, налицо. Причем, судя по всему, как раз-то магическое. С чего бы? Девочка маг или одаренная и сама не может себя подлатать. Странно. Ну-ка, Котя, глянь, может, обнаружишь, что дает фон пустоши, говорит мама. Подхожу к кровати, наклоняюсь над лежащей под одеялом девочкой, смотрю на маму, взглядом спрашиваю разрешение. Мама понимает, что мешает одеяло, кивает. Аккуратно рукой приподнимаю над девчушкой одеяло, точно мелкое, по возрасту не старше Мишки нашего, вот только исхудала-то как вся, кожа до кости. Так, а это что? Колечко с камешком невзрачное на пальце у нее, маленькое такое, тоненькое, вот только в камешке, явно, суть пустоши есть, уж больно мне кажется знакомой, исходящая от него сила. Колечко на пальце левой руки, на мизинце, говорю я тихо, чтобы только мама с Улей слышали, а вдруг за нами подсматривают и подслушивают, маленькое и тоненькое, но, явно, камешек непрост, и точно говорю, из пустоши оно. Трогать сам не хочу его руками и вам не советую. Хмык от мамы. Хочешь не хочешь, а придется. Ты с пустошью почти на ты, в отличие от нас. Хотя, может, мама девочки в курсе, что это за украшение на руке ее дочери и откуда оно у нее взялось. Уля, зови хозяйку, но ее одну. Тут разговор пойдет сейчас, который не для лишних ушей. Буквально вбегает в комнату мама девочки. Очень взволнованной выглядит она. Так быстро, что уже вылечили. Скороговоркой выдает она интересующие ее вопросы. Мама лишь кривится. Не так быстро, уважаемая, и не так громко. И говорите потише, нас и услышать посторонние могут. Говорит она: «Уле, прикрой двери и никого больше пока сюда не впускай. А, что касается вас, уважаемая. Кстати, вы не представились, госпожа. Как можно нам к вам обращаться?» Спрашивает ее наша мама. «Ой, простите, как неудобно, Катерина Игоревна». Представляется она, устала просто и рассеянной стала, не сплю, почти по ночам, все у кровати дочери нахожусь, обращайтесь ко мне, Марьяна Петровна, я, являюсь дочерью хозяина этого дома, и наследницей рода, мой муж сейчас на выезде, ожидаем его прибытия дня через два, может раньше приедет, он уже в курсе, что случилось с нашей малышкой? Вы так быстро меня позвали. Что-нибудь удалось узнать?» Мама просто кивает в ответ. «Есть предположение, что у вашей девочки сильное истощение, и очень похоже на то, что оно магическое», — говорит мама и внимательно следит за выражением лица хозяйки. «Это исключено, увы, но магия не подвластна, пока во всяком случае, моей девочке. Она не активна, хотя одаренная, и врачи первым делом проверяли эту теорию. Мы даже мага привлекали, был у нас тут проездом маг, кто мог и магию жизни использовать. Ничего не смог сделать и определить причину заболевания тоже», — всхлипывает женщина. «Мне ее даже жалко стало, ведь красивая, а плачет. Не каждый маг, тем более не одаренный простой врач, может определить магию, связанную с нашей пустошью. Вы, кстати, сами когда-нибудь в наш лес-оберег ходили, до пустоши добирались?» — задает ей неожиданный вопрос мама. Госпожа даже всхлипывать прекратила, так удивилась вопросу. «Лес и пустошь?» – переспрашивает она. «Нет, подъезжали как-то близко к границе пустоши, но я, к своему стыду, сознание потеряла». Опускает она свой взгляд в пол. «Тут нечего смущаться», – успокаивает ее наша мама. «Я с дочерями тоже, увы, не могу ни по лесу погулять, не говоря уже про пустошь. Но вот определить, с чем связано состояние вашей кровиночки, могу. Увы, напрямую оно связано с пустошью. Но, как такое возможно?» — удивляется женщина. А мама, между тем, ей задает очередной, важный для нас вопрос. «Скажите, уважаемая Марьяна Петровна, а вот колечко на левом мизинце у вашей девочки, откуда оно появилось? Кто его ей дал, может быть, подарил?» Изумление на лице мамы девочки. Она его, год назад, на прогулке на базаре, нашла, втемяшила себе в голову, что оно с ней пытается говорить. Обескураженно выглядит наша заказчица. Мама переводит взгляд на меня. «Ничего спросить сам не хочешь?» — задает она и мне неожиданный вопрос. Пожимаю плечами и сам уже обращаюсь к хозяйке дома, вернее, родственнице хозяина. «Вы дочери, когда в последний раз делали проверку на наличие в ней магии? Хотя, говорили, что она одаренная, но пока спящая. Я правильно понял?» — кивает, еще больше удивленная, дама. «Но глупые вопросы не задает. Явно, прежде чем нас сюда приглашать, все слухи о нас собрали, которые ходят о нас в селе и деревне Мокров. Знает, что часто очень сопровождаю я в таких вызовах маму, а потому, возможно, и имею право задавать даже ей вопросы, главное, чтобы они были по существу. Ну, примерно почти, как сейчас». Не дождавшись ответа, делаю уточнение в своем вопросе. «До момента, как у девочки появилось это колечко, делали вы проверку или после того?» Непонимание происходящего отображается на лице хозяйки дома. «Нет, мы не делали больше проверок. И до, точно, как колечко у Тины появилось, к алтарю мы ее больше не возили». «А почему, вы об этом меня спрашиваете?» — задает она мне вопрос. Я перевожу взгляд на маму. Она мне просто кивает, как знак разрешения. «Ну, что ж, придется уже мне выкручиваться. Потому, что в камне, который впаян в это маленькое колечко, есть присутствие магии пустоши. Так, почему тогда никто его влияние за целый год не почувствовал на себе?» — не верит мне женщина. Пожимаю плечами. «Возможно, ваша дочь – маг определенного рода. Я не знаю. Пытаюсь выразить словами то, что думаю, но ее аура, наверное, блокирует действие кольца на других домочадцев и слуг. До этого момента девушка сама справлялась с силой, заложенной в этом, безобидном на первый взгляд, колечке. Так, давайте тогда быстрее снимем с нее эту гадость», — взвизгнула аристократка и протягивает руки к своей дочери. «Не так быстро», — перехватываю я ее руку, что тянулась к дочери. У нее изумление на лице. Я посмел к ней прикоснуться своими грязными руками. Такие эмоции были у ней на лице, но женщина сдержалась. «Почему вы меня остановили, юноша?» — задает она вопрос строгим голосом. Киваю головой. «Мой косяк, но, явно ведь, прилетело бы от кольца дамочки, а нам отвечай. Позвольте спросить, вы сама, магиня?» — задаю я ей вопрос, отпуская ее руку. Кивает. «Да, слабая, как маг. Направление, воздух. А почему, спрашиваете?» — интересуется она у меня. Опять кидаю взгляд на маму. Она пожимает плечами и кивает, давая очередное разрешение. Как бы говоря, чего уж там, продолжай, все равно уже спалились, как могли. Раз вы не выдерживаете магию пустоши, как это бывает с большинством разумных, то и сила, которую кольцо вытянуло из тела вашей дочери, может попросту вас убить. Пожимаю плечами, разводя руками в стороны, и все, и улыбаюсь. Изумление на лице женщины. Получается, вы меня сейчас только что спасли, а как же тогда, Тина? Не понимает до конца всего, что я говорю, мать девочки. Она сильнее вас, получается. Объясняю я, как сам все это вижу, и колечко, я думаю, просто пытается ее сделать еще сильнее, развивая у нее тот же магический колодец, чтобы она могла как можно больше в себе собирать из пространства ману и магические силы, а может быть и магические каналы прокачивает. Но сейчас кольцо вытянуло из девочки слишком много, и принялось поглощать уже ее жизненные силы. Еще декада-две и ваша дочь превратится в мумию. Кольцо ее попросту высушит. Дама всплеснула руками, прижав их к своему лицу. Но, что же тогда делать? Кидает она умоляющие взгляды на мою маму, а потом переводит глаза уже на меня. Я опять смотрю на родительницу свою. Мама не спешит огласить, что сама думает по этому поводу. Махнув рукой, говорит: «Давай, предлагай. Ты с пустошью, больше нас всех тут взятых, сталкиваешься. Что можно сделать нам в этом случае?» Задает она мне непростой вопрос. «А, чего думать-то? Ну, во-первых, снимаем кольцо. Рассуждаю я, но в готовности ты, и я. Мы же не знаем, как отреагирует на это тело девочки. Оставлять кольцо на ее руке просто нельзя. Оно свою функцию уже выполнило. Раскачало возможности вашей дочери, мадам». Кивок головой, как изображение поклона в сторону хозяйки дома, а потом опять смотрю на свою маму. Я бы попробовал передать напрямую ей свои силы и ману. И вновь поворачиваю голову к матери девочки. «А вы сами не умеете делиться своей маной и силой с другими одаренными?» Та изумленно таращит на меня глаза. «А, что так можно, разве?» — шепчет она ошеломленно. «Можно», — хмыкает мама. «Еще, как можно. Но сам процесс передачи энергии магической весьма неоднозначный. Да все равно, и делайте, что и как хотите. Главное, спасите мою кровиночку», — вскричала дама. Мама на меня смотрит и задает непростой вопрос. «Ты готов, как обычно, провести сеанс с ребенком?» Особо выделяет голосом слово «сеанс». Сглатываю вязкую слюну. Вмиг пересохло в горле. «Вы позволите?» Пальцем тыкаю я в стоящий, на маленьком столике возле кровати, графин, наполненный какой-то жидкостью. «Это пить можно?» Дама кивает, не сводя с меня своих глаз. Делаю пару больших глотков прямо из графина. «Ух, ты, сок! Причем я подобное ни разу в жизни не пробовал. А вкусно-то как!» Присосался к горлышку емкости. «Надо будет, еще нальют. Фух, хорошо-то как. А теперь воспользуемся паузой, чтобы немного отдышаться и привести свои мысли в порядок». Через пару мгновений говорю, обращаясь к своей родительнице: «Ма, давай, вначале, я попробую просто через руки качнуть в девочку энергию и может даже своими жизненными силами поделюсь с ней. Предлагаю я». Теперь у мамы на лице изумление. Во взгляде вопрос невысказанный, про посторонних. «А ты можешь? Вчерашний опыт». Намекаю я про монстра из пустоши. И улыбаюсь ей. Удивление на ее лице. И очередной кивок в итоге. «Согласна. Это будет лучший вариант», — говорит она. «Но и я не собираюсь всех обнадеживать сильно. Но я почти пуст. До пустоши так просто не сбегать. Да и неизвестно, как малая». Киваю я головой в сторону спящей на кровати девочки. Как она чистую ману и силы пустоши воспримет. Впрочем, как и лиса. А сейчас я обычную ману могу в нее качнуть и, как говорил, попробовать и жизненные силы передать. Но запаса маны и силы у меня минимум. Надолго меня не хватит. А если использовать накопитель? Послышался откуда-то вопрос сбоку. Переводим с мамой свои взгляды на хозяйку дома. А быстро взяла себя в руки женщина. Умеет своими эмоциями дама управлять. Не настроенный накопитель, как бы невзначай, задает вопрос мама. Но и видно, как сильно она внутренне напряглась. Улья тоже эту перемену в маме почувствовала. Видно, как ее рука потянулась к оружию. Одна мать девочки не видит и не замечает происходящего в комнате. «Чистый», — отвечает она маме, — «мне муж подарил когда-то его на рождение дочери. Я тогда еще питала надежды, что магия во мне станет сильнее, но не срослось. Можно его использовать. Он большой по внутреннему объему и очень дорогой», — говорит мама. «А если Константин его попытается использовать и у него это получится, то произойдет неснимаемая привязка. Ведь специалиста у нас сейчас нет, который бы просто настроил временно накопитель на моего пацана. В противном случае, для вас уже накопитель будет бесполезен и даже вреден. Вы не можете этого не знать». Госпожа прикусила губки. «Да, мага-настройщика в этом захолустье нам не найти, а столь грубое использование накопителя ставит крест на том, чтобы можно было сменить ему хозяина в будущем. Но, давайте сделаем так», — говорит она, переводя свой взгляд с меня на маму и обратно. «Снимайте кольцо, потом смотрим, как на это отреагирует моя маленькая девочка, а затем Константин попытается, как вы говорите, передать ей свою магию. Я надеюсь, что вы правильно определили проблему плохого состояния моей дочки. Во всяком случае, я болезни никакой у вашей девочки не вижу», — заверяет ее моя мама, «а вот истощение, налицо. А, что его вызвало?» Пожимает плечами. «Хуже не будет, если мы скинем колечко и постараемся поделиться с ней энергией. Поверьте, мой сын умеет это делать. Я сама и мои дочери, все старшие, проводили с ним ночи, лежа в обнимку. Не удивляйтесь. Для передачи маны и силы, увы, нужен полный контакт, полностью оголенных тел. По-другому раньше не получалось. Хотя, вот сейчас, Катя говорит, что можно попробовать и по-иному, просто с помощью наложения рук. Я правильно поняла твои слова, Константин?» Обращается она ко мне. Киваю. «Да, — говорю я, — но грудь девочки должна быть тоже оголена. Я так сейчас впервые делать буду. Не получится? — пожимаю плечами. — Тогда вернемся к опробированному ранее нами варианту. Если, конечно, мама девочки будет не против такого эксперимента. Молчу сам про то, что могу и на расстоянии такой фокус устроить. Но сейчас не время радовать маму такими своими возможностями. Итак, вот у аристократки от удивления глаза на выкате. «А зачем он с вами полностью раздетый, как я поняла?» — спит, задает на вопрос. Мама скривилась. «Не суть, это к нашему делу не относится», — отвечает она весьма жестко аристократке. «Факт в том, что мы имеем возможность подпитать тело вашей дочери маной, чтобы она, как выразился мой котя, не превратилась со временем в мумию. Вы ведь этого не хотите?» «Нет», — пугается мама девочки. «Вот, тогда поступим так. Сейчас общими усилиями снимаем с девочки колечко. Перед этим заголяем ей грудь, если вы не против». «Ведь вы не против?» — уточняет у нее мама. «Нет, не против. Делаем все, что вы считаете нужным для спасения моей девочки», — отвечает благородная дама. «Тогда мы с вами кольцо убираем, используя для этого все, что под руку попадет. Ведь к колечку я бы уж точно не хотела прикасаться. Пока, во всяком случае», — говорит мама. «Сынок попытается передать девочке свои силы, а мы будем внимательно следить за ее состоянием. Если сил ему будет не хватать, а прогресс будет налицо, то уже вы сами примите решение насчет накопителя. Но предупреждаю вас сразу, он в оплату не пойдет. Мне от наличия такого дорогого артефакта у сына ни холодно, ни жарко будет. Продать я его не смогу по определению. Будем считать, что это будет ему от меня подарок», — говорит эта милая Марианна Петровна. «Да будет так», — подводит итог планирования спасательной операции мама. «Ну, что, приступаем, пока ваша девочка спит? Увы, сил у меня тоже не очень много, а накопителями я пользоваться не умею. В сон я ее на час максимум отправила. Скоро проснется. Работаем или подождем, когда девочка сама очнется? И тогда, кстати, можно ее саму попросить, чтобы она сама сняла кольцо. Но как тогда быть с ее оголенной грудью? Она хоть еще и маленькая, но ведь благородная». «Да уж, щекотливый вопрос, особенно, если что-то помешает мне просто через свои ладони попробовать накачать малышку своими жизненными силами. Вы все лекари, вам можно, но вы правы, ждать, пока она сама проснется, мы не будем», — принимает решение мама девочки. «Раздеваем и приступаем. И я вообще боюсь, что, очнись она сейчас, снять так просто кольцо с ее руки не получится. Уж больно она им дорожила и никогда, за эти 2 года, ни разу не снимала». «Тогда бегите за накопителем», — говорит мама, — «чтобы он был у вас под рукой. Поглядим, насколько сил своих Константину хватит, чтобы не терять время потом, когда он будет работать с вашей дочерью. Не стоит рисковать. Не понадобится накопитель, значит, повезло вам». «Нет, повезет нам. Главное, как вы понимаете, спасти вашу дочь. Поспешите, мы вас тут подождем». Глава 9. Глава 9. Мне ничего не снилось. Вроде, только-только ушло куда-то сознание, и вот поутру я уже очнулся. Правда, пробуждение легким и приятным не назвать. Даже не сравнить мое теперешнее состояние с тем, которое было у меня после того, как мама меня всего выжила, в плане силы и маны, когда я у хряка его жизненные силы своровал. В данный момент же я себя чувствовал еще хуже, причем, в разы. Я еле пальцами на руке шевелить могу, а на руке, чем-то она прижата к подушке. Приоткрываю глаза. Ох, ну ничего себе. Темновато немного пока в большой комнате спальни. Кровать подо мной, прикрытая большим балдахином. И не один я тут на этой кровати, лежу. И нет на мне ничего из одежды. Воспоминания начинают потихоньку возвращаться, в заторможенное после сна, сознание. На моей руке, повернувшись ко мне лицом, девчушка спит, положив голову мне на предплечье. Потому и не могу я рукой, как надо, пошевелить. Со спины приятные округлости ощущаю. Знаю, кто там у меня, сеструха. Правда, не помогает она мне лечение проводить, а как раз-то, наоборот, ее лечить пришлось вчера и сегодня ночью. А все из-за того, что кому-то срочно поэкспериментировать захотелось. Серые сумерки уходят. Вроде утро, рассвет. Недалеко видно краешек, стоящего у стены, дивана. На нем тоже кто-то спит. Или моя мама, или мама этой девочки. Хотя, нет, я чуть шевельнулся и тут же надо мной чья-то голова склонилась. Глаза у меня полуприкрыты. Со стороны, кажется, будто я еще продолжаю спать. Не буду никого в этом переубеждать, тем более и скрип небольшой со стороны дивана слышу. Ага, точно. Вот и мама к кровати нашей, на которой мы втроем лежим, подошла. Что там? Раздался рядом с кроватью ее голос. Твой, вроде, как попытался пошевелиться. И голос хозяйки дома различаю, где мне, увы, пришлось заночевать. Мелкая твоя, как, не просыпалась? Неподдельное участие чувствуется в голосе мамы. Ворочалась в объятиях твоего жениха всю ночь. То ли шутит так, то ли всерьез говорит мать девочки. Кто его знает, этих аристократов и их обычаи. А вдруг, не жених он, рано ему об этом даже думать. Сказала, как отрезала мама. А по состоянию, как она, да, как и вчера стала, после его воздействия на нее, щечки порозовели, не стонет. Улыбка на лице все чаще появляется. С любовью говорит о дочери, Марианна Петровна. Явно, что-то приятное ей сейчас даже снится. Хотя не представляла я никогда даже, что сама, своими руками, буду укладывать свою маленькую кровиночку в постель, голенькой совсем, с незнакомым парнем. Благо, что хоть эту композицию на кровати твоя уля разбавляет, своей наготой и своими формами. Она-то вообще спала и сейчас спит, как младенец. И, как ты решилась на нее это кольцо надеть? Сын ведь дал ясно понять, что твоей дочери кольцо уже не поможет, а воздействие от него для нее вредное. Объясняет мама, ты сама ведь дотронулась до него, когда оно на пол упало. И, что, мы тебя, госпожа, целый час откачивали. И, ведь, тогда и получилось проверить, что ни на меня, ни на мою дочь с сыном, кольцо никакого негативного воздействия не дает. Именно котя твою руку от кольца отдергивал, а девочка моя его на стол положила. И ты сама, мы тебя не вынуждали, просила забрать это изделие ада. Но, все же, Улья почти сознание потеряла, когда решилась по твоему настоянию кольцо одеть и ходила с ним так, как чумная. Что там тебе твой Костя необычный, на ушко нашептывал, задает ей вопрос, местная госпожа. Это наши с ним дела, резко отвечает мама, но потом смягчается и приоткрывает завесу тайны своей собеседницы. Просто заверил он меня, что с нами все хорошо будет, при использовании нами ее кольца. И, если что, пускай, как и раньше, Улья с ним поспит в одной кровати. Врет, как дышит мама. Не об этом мы с ней шептались, совсем о другом, не впервой. Тем более, ему в любом случае пришлось бы собой, своим телом лечить твою дочь. Как видишь, результат налицо, и он весьма неплох. Твоя девчушка и дышит ровно, и спит сладко, и даже совсем не стонала ночью. И Улья словно младенец, довольная, ночь провела. Не скажу ничего такого за Костю, думаю, на руках мы его самого из постели вынимать будем. Даже так, удивление сквозит в голосе хозяйки. Да, отвечает мама, обычно после такого воздействия, по утрам, он очень плохо себя чувствует, еле ходить может, еле-еле ноги передвигает, но потом, вроде как, очухивается, к обеду уже почти живчиком будет, а сегодня, его по полной эксплуатируем, выжил бы, но будем надеяться на лучшее, все же твой накопитель нам здорово помог, напоминает мама, да уж, вздыхает мама девочки, я, как покраснение, словно от ожогов на груди своей девочки увидела, очень забоялась. Два отпечатка ладони твоего парня, у нее на теле. А так, потом среди ночи, проверяла, покраснения почти сошли. Но все же, странные у твоего парнишки способности. Но ведь помогают нам сейчас эти, его способности, явно улыбается моя мама. Помогают. Соглашается с ней госпожа Марианна. Надеюсь, что помогают. Проснется, моя радость, тогда и понятно будет. Ты мне, Катя, лучше про другое скажи. Как думаешь, что мне с девочкой потом делать, после вашего, столь необычного, лечения? Мама задумалась, молчит, паузу держит. И так пару минут точно, в тишине прошло. Увозить, думаю, ее вам отсюда, надо. Высказывает свое мнение, по этому вопросу, мама, подальше от пустоши вывести ее, хотя бы на время. Оклемается, сил наберется, а потом и решать будете, как дальше быть, вглубь страны увести. Есть куда, найдем, у мужа родственников и в столице хватает, погостим. Есть и усадебка в глубинке, где о пустошах и не слышали, но там так запущено все немного. Потом помолчала немного, видно собираясь с мыслями. Парня своего, в сопровождении нам не дашь, заплатим хорошо, пускай у нас поживет, на всем готовом. Нет, тут же, безапелляционно отвечает мама, он мне тут нужен, у меня дети, да и я, по-видимому, вновь беременна. Мне младших, как вытягивать прикажешь, в глубинку мне, как вам, хода нет, там мокров нет. А зачем тебе мокры? Делает вид, что удивлена, госпожа Марианна, притворяется или реально ей непонятно. Я вольная и вольной хочу умереть, говорит мама, чуть севшим от волнения, голосом, без клятвы всего прочего. Тут у меня есть такая возможность, а вот в другом месте, навряд ли, вы же сами и не дадите. Понимаешь меня? Понимаю, жаль, а хотя бы сопроводить? Просит госпожа, мы в Терн собираемся на днях ехать, только сопровождение дождемся, обещают, уже послезавтра за нами приехать. Успеете, собраться? Спрашивает свою собеседницу мама. Легко, это даже лучше, чем могло быть, явно рада новостям мать девочки. А сейчас, я думаю, надо будить твою Улю. Зачем? Сама проснется, не понимает, что хотят от ее дочери, наша мама. Пускай, встает, объясняет суть своей просьбы, хозяйка дома, и, если с ней все нормально, мою милашку нужно из кровати забрать, и в другую комнату перенести. С утра папа мой, точно захочет свою любимую внучку проведать, и очень бы мне не хотелось, чтобы он ее увидел в объятиях голого мальчишки, и саму ее, при этом, без одежды. Своих слуг я не хочу звать, слухи по дому пойдут, ненужные. Оно мне совсем не надо, ведь девочке моей еще и замуж выходить. Надеюсь, доживет теперь до этого светлого дня. Зачем ей такая слава? Согласна, мои, не беспокойся, умеют язык за зубами держать. Тем более заплачено за работу, более чем щедро. Да и про колечко, и накопитель не забываем. Заверяет ее мама, для вас они уже бесполезны, а вот мне и моим детям послужат. Что же касается сопровождения, то до Терна можешь на меня рассчитывать, на меня и на Улью с Катей. Тогда все, буди и забираем дочу, говорит госпожа Марианна. Нет, придется тогда нам самим с тобой ее нести, да ведь и тут кому-то нужно быть. Минут пять ушло на то, чтобы мама сумела растолкать Улю. Крепко спала сеструха, привести ее в чувство, помочь одеться, поинтересоваться, как та себя чувствует и не мешает ли ей непростое кольцо у нее на пальчике. Улья, зарядившись силой эманой от меня, своровав, как она обычно делала, мои жизненные силы, была полна сил и готова к действиям. Еще минут пять было потрачено именно то, чтобы забрать из моих крепких объятий девочку, одеть ее и подготовиться к выносу этого милого, сонного, спящего еще пока, тела. И вот мы с мамой в огромной спальне остались одни. Она встала у большого окна и задумчиво смотрела на открывающийся из окна вид. Небольшой взгорок, речка течет, рощица березовая вдалеке виднеется. Смотрел я в это окно, вид мне оттуда, открывающийся перед твоим взором, очень понравился. Мама молчит, задумчиво смотря вдаль, а я принялся восстанавливать поминутно события вчерашнего вечера. Девочка вчера так и не проснулась, видно, слишком уставшая сама была, и со слов мамы девочки, спала она по ночам очень-очень плохо, измаялась вся. Ну, а я, как и говорил, решил устроить небольшой эксперимент, не с расстояния, конечно, вкачивать в сонное тело магию, а дождаться, когда снимем это необычное колечко, и через свои ладони, при плотном их контакте с кожей тела девочки, постараться передать, как можно больше ей своих сил и маны. Очень хотелось помочь этой бедняжке. Госпожа Марианна вернулась быстро в спальню. На груди у нее, на цепочке поверх платья висел кулон с небольшим тусклым камнем. Понятно, это и есть обещанный мне накопитель. Естественно, в любом случае, я не собирался отказываться от него. Даже, если у меня и останутся силы, притвориться, что теряю сознание от обессиливания, для меня расплюнуть, отработаю. И за свои планы, мне совершенно не стыдно. Уж, что-что, а накопитель магической энергии, настроенный только на меня и больше ни на кого, мне уж точно не помешает. А, что касаемо того, что произошло вчера, хмыкаю про себя, чтобы мама ничего не услышала. Да, как планировали, так все и произошло. Думали, чем с пальца девчонки колечко снимать. В итоге, как и предупреждала мама, это пришлось делать именно мне. Никто из них прикасаться к нему, пока что, не решался. А я, оказывается, как расходный материал, которым можно и пожертвовать при случае. И этот случай настал. Обидно было к себе такое отношение терпеть. Да чего уж поделаешь, тем более в рассуждениях мамы была и здравая мысль. С энергией пустоши, как ни крути, среди собравшихся я больше всего контактировал. А я что? Мне сказали, вот и пошел выполнять указания родительницы. Рука девушка лежала на кровати, не накрытая одеялом, что в принципе мне помогло быстро добраться до цели воздействия. Просто взял, подошел и пальцем дотронулся до металла колечка, и ничего. Погладил внешней стороной пальца на руке, сам камушек на колечке, и тоже ничего не почувствовал. Может, я ошибся, но вряд ли. Наверняка, просто само тело девочки блокирует действие артефакта на посторонних, пока это кольцо находится у нее на руке. А затем, я второй рукой, придерживая пальчик девочки, аккуратно потянул с ее руки, это опасное украшение. А когда до снятия были какие-то миллиметры, быстро хоть и не сильно далеко бросил это кольцо на пол. Тихий стук и оно, немного прокатившись по полу, осталось лежать прямо у ног хозяйки этого дома. Видно, не поняв опасности, или просто на автомате женщина, вдруг нагнулась и протянула руку к кольцу. Я не успевал едва ли не на мгновение, и все же первыми к кольцу коснулись ее пальцы. Видно было, как она дернулась всем телом, вскрикнула и начала валиться вперед, уже на подбежавшего к ней, меня. Я же схватил ее за локоть и, обхватив другой рукой ее тело в районе груди, резким движением дернул вверх, отвалявшегося на полу опасного артефакта. Не дала мне упасть, с этой дурной ношей, как раз-то сестра. Проклятие. Если она надолго потеряла сознание, у нас могут возникнуть проблемы. А, если кони двинет, то боюсь мы отсюда уже не то, что без денег, мы живыми не выйдем, говорит мама. Уля, кидай ее на диван, вон, у стенки, который стоит, и грудь ей оголяй. Будем смотреть, как бы ее в чувство быстро привести. Костя, ты кольцом займись, нам нужно понять, ценно оно для нас или нет.